Часть первая. Отто и Анна Квангель. Глава первая. Почта приносит печальное известие. Почтальон Эва Клуге медленно поднимается по лестнице дома номер 55 по Яблонской штрассе. Она замедляет шаг не только потому, что уже давно разносит почту и устала, но еще и потому, что в сумке у нее одно из тех писем, которые ей так тяжело отдавать. А сейчас ей предстоит подняться на 4-й этаж и отдать его Квангелям. Но сперва надо вручить повестку Перзике, которые живут этажом ниже. Сам Перзике, не то Амцвальтер, не то Политлейтер, не то еще какой-то нацистский чиновник. Эва Клуге до сих пор путает все эти должности. Во всяком случае, войдя к Перзике, надо сказать «Хайль Гитлер» и не болтать лишнего. Впрочем, и повсюду так. Редко с кем Эва Клуге может поговорить откровенно. Эва политика не интересуется. Она просто женщина. И как всякая женщина считает, что не для того рожаешь детей, чтобы их убивали, и что дом без хозяина — сирота. А у нее сейчас ничего нет, ни сыновей, ни мужа, ни хозяйства. А тут и рта раскрыть не смей, вечно оглядывайся, да еще разноси эти проклятые письма полевой почты, напечатанные на машинке и отправленные полковым адъютантом. Эва Клуге звонит, говорит «Хайль Гитлер», и вручает старому пропойце Перзике повестку. На лацкане у него свастика. «Ну, что новенького?» — спрашивает он. «А вы разве не слышали чрезвычайного сообщения? Франция капитулировала», — отвечает она. Но Перзике не удовлетворен ее ответом. «Эх вы, фройлян, фройлян! Слышать-то я слышал, да только разве вы говорите, вы мямлите, а это не говорить, это кричать надо, это тем говорить надо, у кого радио нет, чтобы последние паникеры перестали психовать. Со вторым блицкригом управились, а теперь прямым сообщением в Англию. 2-3 месяца, и англичанам крышка. А там увидишь, как мы с нашим фюрером заживем. Пусть другие спину гнут. Мы станем хозяевами во всем мире. Ну-ка, девушка, входи, раздавим бутылочку. Амалия, Эрна, Август, Адольф, Бальдур, сюда». «Сегодня гуляем, сегодня работу по боку. Сперва промочим глотку, а там махнем наверх к старой жидовке. Пусть стерва нас кофе с булочками угощает. Говорю вам, старуха не отвертится. Теперь уж я ей спуску не дам». Пока господин Перзике в кругу своих семейных все сильнее распалялся от собственных речей и первых рюмок водки, Эва Клуге поднялась на следующий этаж и позвонила к Квангелям. Письмо она держала наготове, чтобы сразу отдать и скорее дальше. На этот раз ей повезло. Дверь открыла не жена, с которой она почти всегда обменивалась несколькими любезными словами, а муж, Человек с острым птичьим профилем, тонкими губами и холодным взглядом. Не сказав ни слова, взял он письмо у нее из рук и захлопнул дверь перед самым ее носом, словно она воровка какая, и с ней надо быть начеку. Эва Клуга пожала плечами и стала спускаться. «Бывают же такие люди! Сколько времени уже носит она почту на Яблонской штрассе, и ни разу он не сказал ей ни слова. Ну и бог с ним, такого ей не переделать, раз уж она не могла переделать собственного мужа. И он по-прежнему спускает все деньги в пивных да на бегах и домой является, только когда уж совсем намели». Перзика оставили открытой входную дверь, и на лестницу доносится звон стаканов и шумное празднование победы. Эва Клуга осторожно защелкивает дверь на замок и спускается вниз. Она думает о том, что сообщение это и в самом деле радостное. Скоропалительная победа над Францией приблизит мир. Тогда и ее сыновья вернутся домой. Но надежды ее омрачены неприятным сознанием, что тогда окончательно возьмут верх типы вроде Перзика, а ходить под властью таких господ и не сметь пикнуть и высказать то, что у тебя на сердце, в этом радости мало. И вспоминается ей, между прочим, и человек с птичьим профилем, которому она только что отдала письмо полевой почты. Вспоминается и старая еврейка Розенталь, верхняя жилица, у которой 2 недели назад гестаповцы увели мужа. Как не пожалеть такую женщину? Прежде Розенталям принадлежал бельевой магазин на Пренцлауэр-Алле. Магазин аризировали, а теперь взяли мужа, хотя ему верно уже под 70. Никому эти старики зла не делали, напротив, всегда отпускали в кредит. И ей, Эве Клуге, тоже. Бывало, не на что ребятишкам белье купить, в долг верили. И товар у Розентали был не хуже и не дороже, чем в других лавках. Нет, у фрау Клуга никак не укладывается в голове, что такой человек, как Розенталь, хуже, чем Перзика, только потому, что он еврей. И сидит теперь старуха в квартире одна, как перст, и боится на улицу выглянуть. Только когда стемнеет, нацепит она свою сионскую звезду и идет за покупками. Чего доброго голодает. «Нет», — думает Эва Клуга, «хоть мы и 10 Франций победим, а все-таки у нас неладно». С этими мыслями дошла она до соседнего дома, где тоже разносит письма. Между тем мастер Квангель вошел с письмом в комнату и положил его на швейную машину. «Вот», — только и сказал он, — «право распечатывать письма полевой почты он всегда предоставлял жене, зная, как дрожит она над их единственным сыном Отто. Сейчас Квангель стоит против нее. Он прикусил тонкую нижнюю губу и ждет, когда засветится радостью ее лицо. На свой лад он очень любит жену, без лишних слов, без нежности, молча. Она вскрыла письмо. На один миг лицо ее действительно озарилось радостью, затем померкло, когда она увидела настуканные на машинке строчки. Выражение стало испуганным. Она читает все медленнее и медленнее, словно боясь каждого следующего слова. Муж наклонился вперед и вынул из кармана в руки. Он крепко впился зубами в губу, чуя недоброе. В комнате совсем тихо. Дыхание Анны становится все прерывистее. И вдруг она тихонько вскрикнула. Никогда еще муж не слыхал у нее такого крика. Вся она как-то сникла, и, стукнувшись лбом о катушке на машине, повалилась головой на работу, прямо на роковое письмо. Квангель бросился к ней с необычной для него живостью, положил ей на спину свою большую заскорузлую руку. Он чувствует, как жена дрожит всем телом. «Анна», — говорит он, — «Анна, что с тобой?» Минутку он ждет, потом собирается с духом. «С Отто беда! Ранен, скажи, тяжело!» Дрожь не унимается, но Анна не произносит ни слова. Она как будто и не хочет поднять голову, взглянуть на мужа. Он смотрит на ее затылок. Как поредели у нее волосы с тех пор, как они поженились. Оба они уже старики. Если с Отто действительно что стряслось, нет у нее никого, нет и не будет. Некого ей любить, кроме мужа. А он сам сознает, что особенно любить его не за что. Никогда не находил он нужных слов, никогда не умел сказать ей, как она ему дорога. Даже сейчас не может он погладить, приласкать, утешить ее. Он только кладет свою тяжелую руку на ее поредевший пробор, тихонько приподнимает ей голову, робко спрашивает: «Анна, ну скажи, что они там пишут?» И хотя ее глаза совсем близко от его глаз, она на него не смотрит. Нет, глаза закрыты, лицо изжелтобледное, обычно румянец пропал, скулы обтянулись. Перед ним лицо покойницы. Только дрожат щеки и губы, как и все тело, охваченное скрытым внутренним ознобом. Квангель всматривается в это родное, близкое, а сейчас такое чужое лицо. Он чувствует, как все сильнее и сильнее колотится у него сердце. Он сознает свою полную неспособность хоть немножко ее утешить, и его охватывает страх. Собственно, страх нелепый, особенно теперь, когда она испытывает такую глубокую боль. Страх, как бы она ни закричала громче и отчаяние, чем только что. Он всегда был сторонником тишины, считал, что квангели в доме не должно быть ни слышно, ни видно. А тут вдруг не сдержать своих чувств. Да как же это можно? Но даже и сейчас, во власти своего страха, он не в силах сказать ничего и только беспомощно повторяет: «Что же они написали? Анна, скажи!» Перед ним распечатанное письмо, но взять его он не решается. Для этого пришлось бы отпустить голову жены, а тогда Анна снова повалится головой на машину, и так уже у нее на лбу две ссадины. Сделав над собой усилие, он снова спрашивает: «Что случилось, Оттохин?» Это уменьшительное имя, которым отец почти никогда не называл сына, словно вернуло Анну из бездны отчаяния к действительности. Она судорожно глотнула воздух, она даже раскрыла глаза, обычно такие голубые, а теперь словно выцветшие. «Что с ним случилось?» прошептала она почти беззвучно. «Да что может с ним случиться? С ним уже ничего не может случиться. Нет его больше, вот и все». У Квангеля вырвался только стон, тяжелый стон из глубины сердца. Сам того не сознавая, он выпустил голову жены и взял письмо. Беспомощно глядит он на строчки, не в силах ничего прочитать. Анна выхватывает письмо у него из рук. Теперь она сама не своя. С яростью рвет она письмо на клочки, на клочочки, на крошечные лоскутки и кричит мужу в лицо: «Нашел, что читать, эту мерзость, эту наглую ложь! Да не это всем пишут! Погиб на поле брани за фюрера и немецкий народ, солдатом был образцовым! Очень надо тебе их вранье читать! Мы-то с тобой отлично знаем, что Оттохин больше всего любил возиться со своими радиоприемниками, и что в солдаты он шел со слезами. Как часто, еще во время отбывания воинской повинности, он мне говорил, что охотно дал бы отрубить себе правую руку, только бы от всех от них избавиться. И вдруг образцовый солдат и погиб на поле брани. Ложь, сплошная ложь. Вот что ваша проклятая война наделала. Вот что наделали вы, ты и твой фюрер». Она стоит перед ним, тщедушная женщина, но глаза ее мечут молнии. «Я и мой фюрер...» Бормочет он, потрясенный ее обвинением. «Как это он вдруг стал моим фюрером, когда я не в их партии, а только в рабочем фронте, а туда всех загоняют? И выбирали-то мы его всего один раз и с тобой вместе». Он говорит обстоятельно, с обычной медлительностью, не столько, чтобы оправдаться, сколько для того, чтобы точно восстановить факты. Он никак не может взять в толк, как эта жена вдруг дошла до такого обвинения. Они всегда жили душа в душу. Но она запальчиво продолжает: «Ты глава в доме, ты все решаешь, и все делается по-твоему. Нет такой мелочи, в которую бы ты не вникал. Пускай это будет закут для картошки, так и то его надо сделать не так, как мне, а как тебе хочется. А в таком важном деле не разобрался. Да что с тебя взять? Тебе только из заботы, как бы прожить спокойнее и незаметнее. Куда люди, туда и ты». Все кричали: «Фюрер приказал, его воля — закон». И ты, как баран, побежал за другими. А мы, как всегда, побежали за тобой. И вот Оттохин убит, и никакой фюрер не вернет его мне.